Глава 6. «Айла, ты только посмотри, что сотворил твой Токи! Да за что же мне посланы это исчадье недр земли?» Сквозь сон ко мне навязчиво пробирались крики матушки. «Все, его место на улице!» Клацанье когтей по полу. Четвероногое бедствие нашего дома замерло за дверью и поскреблось. Моя бровь приподнялась, хотя глаза я так и не открыла. «Дорогая!» Дверь напротив моей комнаты отворилась, и послышался заспанный голос папы. «Если он будет жить на улице, то, боюсь, мы никогда не добудемся наших детей. Вытащить их ранним утром из постели способен только Токи». Одобрительный лай. Застонав, я засунула голову под подушку. Расшумелись. «Но, Захария, за что мне это?» Не унималась мама. «Шерсть по углам, грязь! С чего он вообще взял, что кость вкуснее естся на чистом ковре?» «Как за что, Халима?» — усмехнулся глава нашей семьи. «Ну, должен же у нашей девочки быть недостаток. Вот, считай, что это Токи». Тихий шлепок. Кажется, сердечко моего пса не выдержало таких жестоких слов, и он пал к моим дверям. Держу пари, там еще и язык на бок. «Выдам ее замуж, и пусть забирает эту косматую зверину с собой!» — не унималась матушка. «Да не отдашь!» — осадил ее папа. «Чего это?» «Ну, я-то знаю, где он взял кость!» После этих слов я приоткрыла один глаз и немного напряглась. «Каюсь, грешна, но еще ни разу за этим делом не поймана!» «На что ты намекаешь, дорогой?» «На то, что ты балуешь его, когда думаешь, что мы не видим», — выдал папа. Я усмехнулась. «Выследили маму, выходит». «Да она только и занималась тем, что откармливала моего пса все эти годы. Уж я-то знаю, какие там жаркие почесушки за ушками происходили на кухне». Повернувшись на другой бок, сладко зевнула. «Но я не позволяю тащить еду на половички!» Мамочка пыталась выбраться из щекотливого положения. Что-то стукнулось об мою дверь. Похоже, там Токи изображал предсмертные голодные судороги. «Халима, этот пес — страж нашего дома. Благодаря ему ты всегда бдишь за чистотой и не расслабляешься. Сейчас должен прийти управляющий, нужно дать ему последние указания по кормлению Токи. Надеюсь, пес не сильно заскучает. Все же я за то, чтобы взять его с собой». Открыв глаза, я закивала, соглашаясь. «Только через мой труп!» Категоричный женский голос за дверью убил всю надежду. «Недостаток моей дочери останется в этих стенах, и жених о нем узнает, уже будучи мужем!» «Чувствую, он останется здесь навечно!» Засмеявшись, мой отец пошел вниз. Я отчетливо слышала отдаляющийся стук каблуков его сапог. Дверь в мою комнату резко открылась. Кто-то шумно, как-то даже возмущенно прошел до окна и распахнул тяжелые шторы. Яркие лучи солнца ослепили, проникнув в щель между матрасом и подушкой. «Ну, мама!» — простонала я, натягивая одеяло на лицо. «У тебя 10 минут до завтрака, Айла!» — строго отчеканила любимая родительница. «Не успеешь, поедешь голодный!» «Рань такая!» — я не сдавалась. «Токи!» Пропела мамочка, что-то тяжелое подскочило с пола и раздался громкий лай. «Где хозяйка? Где Айла? Искать? Мама!» Через мгновение на меня приземлилась неподъемная мохнатая зверюга и принялась лизать лицо. «Ой, фу!» — заверещала я, стараясь выбраться из-под одеяла. «Да встаю я, встаю, мама!» «Токи!» Ее голос сделался мягче и нежнее. «Косточка у Ульви. Найти!» Мне разом стало легче дышать. Эта любвеобильная, вечно голодная туша соскочила с меня и умчалась в соседнюю комнату, клацая когтями по деревянному полу. Скрипнула дверь. Тишина и одинокий отчаянный вопль. «Токи, слезь с меня! Мама!» Откинув подушку, я взглянула на любимую жестокую женщину. Она делала вид, что вообще ничего не происходит. Выслушав поток ругательств сына, важно кивнула и уставилась на меня. Я невольно втянула голову в плечи, ожидая подставы. Вот не зря она с самого утра здесь, и дело не в отъезде. Вот он чемодан, а вон мое добротное простенькое дорожное платье, которое мама подняла и зачем-то понесла опять в гардеробный шкаф. Я указала рукой на него, но этот мой жест проигнорировали. Платье исчезло где-то за резными дверцами. Я тут, доченька, узнала, сколько собаки его породы живут. Как бы невзначай произнесла матушка. «До свадьбы дотянет, да?» — предположила я. «О, еще внуков с ним вместе нянчить будем!» Она поиграла бровями. «А может, и правнуков?» «Мам, ты определись, кто тебе этот мохнатый?» Я снова завалилась на подушку. «У нас с ним сложные отношения». В меня изящно ткнули пальцем. 10 минут, Айла!» «Встаю!» Я нехотя спустила ноги с кровати и потянулась. «Так, в дорогу я приготовила тебе платье». Перед моим носом возникло пышное зеленое безобразие с глубоким декольте и игривым бантиком на пояске. «Мам! Не мамкой!» Платье приземлилось мне на колени. «По приезде ты станешь центром внимания. Я хочу, чтобы на всех углах обсуждали красоту моей дочери». «Она была магичкой», — проворчала я, «но ее лицо все равно было краше, чем у соседской коровы». «Я порой поражаюсь, откуда такие мысли в твоей голове?» В голосе мамы прорезалось возмущение. «Ты красавица, милая, рыжий, такой редкий среди драконов цвет волос, ровная кожа без изъянов, россыпь веснушек, милая». «Порой я забываю, что не рожала тебя, и начинаю перебирать в голове родню, в которую ты могла уродиться, такой красивой». «Да-да», — в комнату заглянул Ольви. «Правда, не весь, а только голова. Могла бы еще моей избранной уродиться, и вообще бы проблем не знали». «Упаси меня, боги!» — скривилась я. «Чего это?» — удивилась голова. «Ольви, ты идеальный брат, но вот как муж...» Я не представляю, как та несчастная переживет, что самая большая любовь в твоей жизни стоит на третьей полке второго стеллажа. «Ты что, брала мой астрономический атлас?» Голова нахмурилась. «Да как я могу касаться своими недостойными руками твоей избранной?» Закатив глаза к потолку, я зыркнула на матушку. «Так, дети, а ну, прекратили умываться и в столовую!» Я уже приготовила омлет с беконом и разогрела свиные ребрышки. Голодными ехать никак нельзя. До приличной таверны доберемся только к вечеру. «Да я уже готов!» Усмехнувшись, Ольви проскочил мимо моей двери в старой кожаной куртке и знавших лучшие времена штанах. «Стоять!» — рявкнула я. «Сейчас же переоденься! Токи, у Ольви косточка!» Задорный лай подсказал, что меня услышали. Огромный пес рванул в сторону лестницы. Вот так-то лучше. Сон окончательно развеялся. Еще не хватало, чтобы мой брат выглядел как шантропа с большой дороги. Ольви молчал. Ольви злился и страдал. Ольви переигрывал. Он постоянно демонстративно оттягивал пальцами воротник на крахмаленной белоснежной рубашке и смотрел на нас с мамой с таким укором, будто мы его пугалом вырядили. Вздыхал, сопел, бросал печальные взгляды на наш особняк. Там собралась малочисленная прислуга во главе с управляющим и Токи. Сломить матушку не удалось, и мой недостаток остался дома. Ольви снова тяжело вздохнул, поёрзал на месте. Смекнув, что его действия эффекта не возымели, он принялся теребить шелковое жабо, создавая вид, будто оно ему ой как мешает. «Сынок, да мы только за ворота отъехали!» — первой не утерпела матушка. «Если ты сейчас сломаешь брошь!» — поддержала я ее праведный гнев. «Я заставлю тебя переодеться в голубую сорочку!» «Да в ней же дышать невозможно!» Как-то рановато взвыл братишка. «Она узкая и с этой ерундой на манжетах!» «Это гипюр, невежда!» — рявкнула я. «И она не узкая, а подчеркивающая достоинство твоей фигуры. У тебя широченные плечи, красиво развитая мускулатура, а ты все это скрываешь, цепляя на себя крестьянские косоворотки». «Нет ничего плохого в простой одежде», — фыркнул этот зануда. «Ты — сын влиятельного торговца, образованный молодой человек, дракон, наделенный такой нужной, значимой магией, как целительство». Я весомо потрясла указательным пальцем, чтобы мои слова возымели больший эффект. «А ведешь себя, как пацанва из подворотни». «Айла, на себя посмотри!» — подозрительно мило прорычал брат. «Я тебе сколько красивых платьев из столицы привез, а? Плащи, платки, шубка. Ты хоть что-нибудь надела? Вот правильно мы с мамой тебе наряды отобрали. Ой!» Он разом закрыл рот и втянул голову в плечи. «Сговор, значит!» — прошипела я и зыркнула на любимую родительницу. «За спиной сообща действуем!» «Ну, положим, Ульви прав». Мама делала вид, что ничего не произошло, только осторожно так ножку выдвинула вперед и каблуком ботинка придавила носок туфли сына. Слегка. Так что брат скривился и покраснел. «Но, в общем, это действительно так. У тебя шкаф забит шикарными модными платьями, но ты носишь это мешковатое безобразие, которое непонятно как проскальзывает в твой гардероб». «Я — это другое!» Нервно дернула за зеленый бант на поясе. «Зачем такой здоровый? Он жутко мешал и придавал мне неуместно кокетливый вид. А-ля пустышка на выданье». «И чем же другое?» Маман приподняла тонкую бровь. «Весь ее образ. Это плотная дулька на голове, ни одной темной выбившейся прядки, платье с тугим воротом. Все в ней кричало. Благовоспитанная матушка-наседка вывозит свой курятник на смотрины. Мне даже закудахтать захотелось. Нутром чуяла, колпаком накрывается моя свобода, обкладывают со всех сторон. Я жду ответ, юная Ора, чем это другое?» «А тем, что я не драконесса!» Выпучив глаза, сделала вид, что им великую тайну раскрываю. «И... ты такая же моя дочь, как Ульви сын», — вмешался в наш спор папа. «И тут я соглашусь. Платья красивые в шкафах пылятся. Учитель этикета сбежал через неделю, преподаватель танцев с тиком на глазу ходит, а моя дочь улепетывает с каждого вечера, на который нас приглашают. И ведь были заинтересованные в тебе драконы, а ты что? На одного чан с пуншем опрокинула, второму ноги отдавила, третьего и вовсе с балкона сбросила». «Он сам упал!» — воскликнула я. «Не наговаривай. Сам сказал, достанет цветок. И в чем моя вина? Пить меньше нужно, целее будешь». «Мальчик сломал ногу!» — сокрушенно выдохнула маман. «Ну, зато цветок достал». Я пожала плечами. «Доказал мне, что может». Папа печально выдохнул и развернул газету. Мама приложила ладонь ко лбу, имитируя мигрень. Ульви довольно растянул губы. «У, вражина!» «Ну, я хотя бы не дергаю ворот платья!» Насупившись, сложила руки на груди. «Еще бы мне его дергать, там же такое декольте, чихнуть боязно!» «Я сама способна прочитать книги по этикету, и танцевать мне ни к чему, не мое это!» «И все равно я тому бедолаге не понравилась. А так он во время падения девушку задел. Оказалась избранная. Говорят, у них уже помолвка». «Жаль, не на твою голову упал», — захохотал брат. «Смирись, сестренка, нас везут на закланье». Услышав фразу Ульви, мама недовольно фыркнула, но возражать не стала. Мы ехали дальше. Карету трясло, меня мягко укачивало. Это была моя первая дальняя поездка с той поры, когда меня нашли у горящего дома. Тогда я могла умереть. Спас брат. Он отдал мне так много своих сил, что чуть не выгорел. Но таков Ульви. Он все делает основательно и наверняка. Позже были десятки целителей. Папа не скупился и искал лучших, приглашал из столицы. Отсыпал за мое здоровье золотом. Я окрепла. Встала на ноги, и только шрам над правым ухом напоминал о той трагедии. Убрать его я не позволила, решила, что так лучше. но все же старалась прошлое не ворошить. Сейчас же, вслушиваясь в тихий скрип колес нашей большой кареты для дальних путешествий, невольно возвращалась мыслями в далекое детство. Странно сложилась судьба. Я стала настоящей Орой, дочерью богатого, уважаемого человека, с приданным, со статусом. Только мою родную фамилию, Шалье, папа не смог заменить своей, и его это расстраивало. Впереди из-за редких деревьев показалась голубая лента реки. Спокойные тихие воды, никаких водоворотов. Иногда папа вывозил нас на пикник, но я никогда не приближалась к берегу. И в голове все время крутился один вопрос. «Оуэн, выжил ли?» Сколько раз я спускалась к отцу в кабинет, чтобы попросить разведать все о моем друге, и не могла проронить ни слова. Я так никому и не рассказала, что случилось той страшной ночью. Ни о том, что натворил мой отец, ни о предательстве братьев. Ни о чудовищно жестоком драконе, чьего имени и не знала. Для меня он остался безликим отцом Оуэна, бросившим меня умирать страшной смертью. Ни лица, ни имени, ни голоса. Все стерлось. «Айла, что ты притихла?» Мама легонько коснулась моей руки. «Что за грустное выражение, милая? Все будет хорошо, никто не станет на тебя давить. Но пора выходить в свет. Нельзя вечно прятаться за стенами родного дома». «А мне хорошо за этими стенами, мама. Я не хочу замуж. Зачем? Я ведь могу быть рядом с вами навсегда». «И я могу», — подпел Ульви. «С вами навсегда». «А я без внуков не могу», — жалобно протянул папа, не выпуская газеты из рук. «Мне кому дело передавать? Я ради кого спину гнул всю жизнь, а? Все это ради того, чтобы сын, сидя за книгами, плесенью покрылся и паутиной оброс, а дочь в старых девах жизнь прожила, окруженная котами?» «Почему сразу котами, пап?» — простонала я. «О, прости. Ну да, в нашей семье только токи радуют меня регулярным потомством от всего, что лает по округе». Я отвернулась к окну. Пейзаж не баловал разнообразием. Поля с низкой пшеницей, все та же голубая лента реки, обветшалые домики крестьян с косыми крышами, телеги, огороды, на которых гнули спину люди. Я могла быть одной из них. Могла, но не стала. Сражаясь с дремотой, всматривалась вдаль. До трактира, в котором мы собирались ночевать, было еще далеко. Изредка нас обгоняли другие кареты. Одинокие всадники, все чаще воины имперской армии драконов. Война переместилась далеко на север, где еще оставались лены магов. Но и их судьба была предрешена. Туда отправили отряды двух самых молодых генералов императора, так что скоро мир воцарится на всем континенте. Этого ждали все. «Айла, поспи!» Ульви обнял меня за плечи и притянул к своей груди. «Отдыхай, сестренка». Теплые губы брата коснулись моих волос. Зевнув, я устроилась удобнее и сомкнула глаза. Слабый толчок вынудил меня вынырнуть из объятий сладкого сна. Тряхнув головой, уставилась на темное небо и тут же перевела взгляд на Ульви, который нес меня непонятно куда. Судя по тому, как он кряхтел, ноша я оказалась нелегкой. Бедный мой братец, но пусть тренируется, ему еще избранную всю жизнь на руках таскать. Довольно хмыкнув, обхватила его за шею и попыталась сесть ровнее. Разбудил все-таки, с сожалением пробормотал он. Прости, не хотел. А мы уже прибыли? Я заозиралась, но в такой тьме ничего толком рассмотреть не удавалось. Да, отличный трактир с хорошей репутацией. «И никаких разбойников?» — прищурилась я. «Никаких, Айла. На всю округу всего один опасный элемент, и это ты!» Он слегка подбросил меня и засмеялся. «Можешь отпустить!» — проворчала я недовольно. «И не подумаю!» — фыркнул братец. «Дождь был, слякоть ужасная. Испачкаешь ботинки, кто их тебе потом чистить будет? Грязь в карету потащишь!» «Ой, все!» Мое ворчание усилилось. «А мама?» Выглянув за спину у Льви, сразу же нашла отца. Папа, вышагивая по выложенной мелким булыжником тропинке, бережно нес спящую маму. При этом он поджимал рукой подол ее дорожного платья, чтобы не испачкать. Вокруг стояли лужи, в которых отражался слабый свет полумесяца. Пахло сыростью. Легкий порыв не по-летнему холодного ветра приподнял волоски на руках. Я поежилась. «Да, прохладно, но внутри должно быть тепло», — шепнул брат. «Вовремя я проснулась. Помогу тебе комнаты оформить. Давно мама спит?» «Нет, в отличие от тебя, Соня, она долго держалась. А помощь мне сейчас будет нужна. Комнаты снять, об ужине позаботиться». «Надо еще еды заказать», — подхватила я его мысль. «Или здесь завтракать будем?» «В дороге». Ульви неуклюже споткнулся, но выровнял положение тела. Что-то чавкнуло под его сапогами. «Давай я комнаты нам возьму, а ты проверь, что тут за харчевня». Откуда-то со стороны конюшни послышался громкий мужской смех. Я рассмотрела довольно мощные силуэты воинов. «Но, положа руку на сердце, я боюсь в таком месте спать одна в комнате». Смех повторился. Густой, басистый, тяжелый. «Айла, это безопасный трактир, и я буду за стеной. Успокойся. Всего лишь воины императорской армии возвращаются домой. Они рады, они смеются. В чем-то отец прав, нам пора быть самостоятельней и решительней, а в твоем случае еще и смелее». Тяжело вздохнув, я крепче обняла брата. На тропинку действительно вышли воины-драконы. Их легко было отличить от остального люда по плотным кожаным курткам, высоким грубым сапогам и, конечно же, широким мечам, прикрепленным на поясах. Мужчины негромко переговаривались и хохотали, грубые и пугающие. «Что-то ты, сосна, сама не своя», — пробормотал брат. Поставил меня на ноги на крыльцо трактира, отворил дверь и впустил внутрь. Мягкий полумрак приятно удивил. В большом помещении за высокими деревянными столами сидели мужчины и женщины разных возрастов и сословий. Торговцы, арендаторы, воины, простые путники, семьи и одиночки. Кто-то ел, кто-то слушал музыку, дожидаясь своего заказа. На невысокой сцене сидел маг и перебирал струны небольшой треугольной арфы. В воздухе витал аромат жареного мяса и трав, правда, я не могла определить, каких. В животе негромко заурчало. Растерявшись немного, я обернулась к брату, он придерживал дверь для отца. Сообразив, что Ульви слегка занят, заспешила к широкой деревянной стойке, за которой возвышался косматый мужчина, на вид больше похожий на медведя, чем на хозяина придорожного трактира. «Простите, любезный, нам нужно...» «Магичка!» Грубо перебил он меня и, окинув пренебрежительным взглядом, рявкнул громче. «Деньги покажи сначала, а то девки вы ушлые. Пробираетесь сюда, как лисы, и по мужским матрасам скакать, деньжат зарабатывать. А я потом выслушиваю упреки от уважаемых дам, что кровати всю ночь за стеной скрипят, и кто-то там орет так, словно его отжаривают на вертеле». «Выворачивай карманы или пошла под конюшнями клиентов ловить!» Хлопнув ресницами, я открыла от удивления рот. Сглотнула, впечатлилась, возмутилась, прищурилась и подалась вперед. «А я сейчас папе как расскажу, что вы мне сказали!» Мой голос походил на шипение змеи. «Про скрипы, койки, оханье и отжарку!» И он вас сам под постояльцев подложит, отжарит со всех сторон без вертела и с вертелом, а потом напишет жалобу императору, и вашу богадельню вмиг определят как бордель. Мужик смутился и почесал густую спутанную бороду. Его взгляд скосился в сторону двери. «Ага!» — протянула я еще тише. «Мой отец товар доставляет не просто в столицу, а ко дворцу!» А в родне у нас целый генерал. Так как там с комнатами? А то мама спит, а я сейчас как закричу возмущенно. Как расскажу ей все, что будет?» Ты магичка, они драконы». Мужик выглядел слегка пришибленно. «Какая прозорливость! Одну комнату для родителей, брату и мне! Быстро! А то я так зла! Так зла!» На стол мгновенно легли три длинных грубых ключа с привязанными к ним за шерстяную нить деревянными номерками. «Комнаты 10, 11 и 12. Десятый двухместный», — пояснил мужик. «Айла, что у тебя?» К нам заспешил Ольви, видимо, понял, что произошла какая-то заминка. Взглянув на стойку, он сцапал два ключа и подвинул мне третий. «Будешь спать в 11 рядом с родителями. Иди наверх, а я займусь каретой. И выясни, что тут с ужином и едой в дорогу». Брат снова заспешил к отцу, чтобы передать ему ключ. Он ждал его уже у лестницы. Мама так и не проснулась, несмотря на легкий шум вокруг. Я же, обернувшись к неуважаемому владельцу этого лучшего заведения, бросила на стойку несколько медных монет за комнату. «На ужин, Ора, у нас замечательная утка в томатах, вареный картофель, рис с томленой крольчатиной, бараньи ребрышки и...» — затараторил мужик, обрадовавшись, что я его не сдала. «Овощи есть?» — мягко перебила я это сидящее живое меню. «Да!» — он растерялся еще больше. «Найдем!» «Замечательно!» Я расплылась в довольной улыбке, мужика отчего-то передернула. «В комнаты доставить!» Он снова покосился на лестницу, по которой поднимался отец с мамой на руках. «Родителям да!» Я закивала. «Две порции риса, крольчатину, утку, травяной чай. И не шумите! А мы с братом отужинаем здесь. На утро нам корзину с едой, питье обязательно. И накормите нашего возницу, это тоже обязательно!» «Конечно, Ора, конечно! Как вам будет угодно!» «Ну надо же, какая вежливость! Аж хочется этот поток сахара чем-нибудь запить!» «Хм!» — моя душа не выдержала. «Знаете, обиднее всего понимание того, что вы и сам маг. Так унижать своих низко не находите!» «А я виноват, что именно девицы нашего племени катятся под горку и стелются под драконов!» — возмущенно зашептал он. «И сколько их было таких?» Зашипела я в ответ. «Две, три? И теперь всех под одну гребенку чесать? Я, конечно, промолчу, но вы не правы. И ужин за ваш счет. Вот!» Отойдя от стойки, я вдруг уткнулась носом в чью-то широченную грудь, да так, что больно стало. Ойкнув, сообразила, что меня резко встряхнули и отодвинули. «Смотри, куда идешь!» Рявкнул низким, вызывающим мурашки по коже голосом незнакомец в тяжелой куртке. Взглянув на его широкий пояс, обнаружила там не только внушительный меч, но и набор ножей. «Сами смотрите!» — брякнула, отступая еще на шаг. «Ниже уровня ваших глаз тоже люди ходят!» Подняв голову, натолкнулась на пристальный взгляд холодных, как лед, серых очей. В них пылало яркое фиолетовое магическое пламя. Жуткое, темный. Из-за полумрака я не могла точно понять цвет чешуи над его бровями, на подбородке. Светлое, белое или серое. Но кто передо мной сомнений не вызывало? Дракон, грубый, хмурый. Его лоб пересекал неглубокий шрам, еще один обнаружился на подбородке. Он молчал, а его взгляд становился все тяжелее. «Может, вы сдвинетесь в сторону и позволите мне пройти к лестнице?» Мило прощебетала я, скались. «Или так и будем здесь друг на друга любоваться? Не знаю, как вам, а мне ваш вид не очень». «Магичка?» — он прищурился. «Да что же такое?» Я выставила указательный палец и призвала свою магию. С кончика ногтя тут же сорвался огонек. «Вот только скажи мне сейчас, дракон, про койки, коврики, вертела и отжарку. Так твой зад подпалю, что долго на баб не потянет». «Уважаемая Ора!» — ко мне заспешил владелец таверны. «Давайте я провожу вас к семье, так будет лучше». «О, вы так любезны!» — прошипела я, впившись взглядом в дракона. «Но у меня тут препятствие выросло, непреодолимое». Эта угрюмая громадина отмерла и отошла в сторону. «Вот так-то лучше!» — процедила я и последовала за вдруг ставшим внимательным и любезным владельцем таверны.